Возвращение. Очнулся Иван, уткнувшись лицом в парту. Голова его гудела. Ваня потянулся и зазевал во весь голос, будто после долгого сна. Глаза его так и вытаращились. «Вот так чудеса! На улице-то ни капельки не стемнело, как будто ни минуты не прошло. Странно, я ведь столько времени по миру путешествовал, и где я только не был. Ничего не пойму». Ванька снова потер свою голову. Там по-прежнему была огромная шишка. Ух, совсем свеженькая. Да и время на часах возле доски все такое же. Как так? Глобус стоял на парте перед Иваном. Он не светился, не говорил, не вращался. Самый обыкновенный глобус, старый, с потертыми буквами, списанный за ненадобностью. Вот только пыль тянулась полосой за глобусом с самой верхней полки шкафа, так, словно он только сейчас оттуда свалился. Ванька был поражен. «Кажется, все закончилось», — догадался он. Наконец мальчик собрался с духом, взял глобус и, забравшись на стул, поставил его на самую верхнюю полку шкафа. Закрыл двери и вздохнул. «Буду скучать, Круглый. Спасибо тебе за путешествие». Ваньке стало невыносимо грустно. Он не хотел прощаться с новым другом. «Так, слезы в сторону. Пора домой. Глядишь, еще на футбол успею. Эх, Шишов-то не поверит, если все ему расскажу». Ванька схватил свой портфель и побежал из кабинета. «Хм, и дверь вовсе не заперта».